Часть первая. Россия XVI века. Глава первая. Страна и население. Древняя и новая Россия. Территория. Общественные классы. Аристократия. Политический и общественный строй. Происхождение абсолютизма. Крестьяне. Несвободное население. Городское население. Церковь. Раздел 1. Древняя и новая Россия. Налетел на меня многокрылый орел с когтями льва и унес у меня три кедра ливанских, мою красоту, богатство моих детей. Земля наша опустошена, город наш разрушен, рынки уничтожены. Наши братья увезены туда, где не бывали никогда ни наши отцы, ни деды, ни прародители. Так устами одного из своих летописцев свободный с республиканским устройством город Псков, присоединенный в 1510 году к новой московской державе, оплакивал потерю своей независимости, уничтоженные привилегии и своих сыновей, приговоренных к изгнанию. Отец Ивана Грозного, Василий Иванович, побывав в Пскове, на обратном пути оттуда увез мощный колокол, в течение веков зывавший жителей навече. Сотни семейств местных жителей переселил во внутренние области своих владений, а на их место переселил москвитян и провозгласил присоединение республики к своему государству. Это было повторение исторического события, имевшегося незадолго до того в Западной Европе. Точно так же Карл Смелый ниспроверг в Льеже знаменитый перрон, древнюю бронзовую колонну, у подножья которой в течение минувших веков народ собирался для принятия законов и исполнения разных других актов государственной жизни. А по соседству с Карлом Смелым боролся Людовик XI с Бургундией, Британию, Гиенью, находившимися в вассальной зависимости от него, стараясь присоединить и удержать за собой эти жемчужины французской короны. Это был решительный момент, когда слагались крупные государственные образования. Этот исторический процесс сопровождался болезненным кризисом. Но здесь, в этом отдаленном северо-востоке, задача собирателей русской земли, как их называют, была особенно трудна. Дело заключалось не в простом слиянии областей, соединенных уже и без того близким сходством, общностью традиций, очевидным единством интересов. Представьте себе, что Франция завоевана в XV веке англичанами, и какой-нибудь князь Бургундский пытается создать монархию, и даже не в Дижоне, а где-нибудь в Германии, Швейцарии или Италии. И это новое государство должно собрать обломки разорванного, разрозненного французского отечества. Таково приблизительно было положение, из которого, благодаря трудам и непрерывным усилиям собирателей, в начале XVI века вышел новый мир. Русь Иванов и Васильев. Какова же была эта Русь? Конечно, это была не та Русь, по которой вы несетесь теперь в спальном вагоне из Киева в Петербург или из Варшавы в Иркутск. Киевской Руси в это время уже не было. Петербургская же еще не сложилась. Из того, что в X и XI веке составляло владение Ярославов и Владимиров, государь московский XVI века не сохранил за собой и пяди земли. Хотя московские государи и называют себя великим князем или царем всея Руси, но право на этот титул у них было таким же, как и право их современников, английских королей, по которому они себе присваивали герб и корону Франции к своей отчизне. Киевская Русь в то время составляла часть польских владений. Могилевская область – литовских. Червоная, Белая и Малая Русь целиком принадлежали соседям. Москва была не что иное, как колония, основанная русскими в чужой финской земле. С XI по XIII век Киевское княжество терзала братоубийственная борьба, происходившая между потомками Владимира Мономаха. В XIII столетии оно подверглось нашествию татар. В следующем XIV столетии, после польско-литовских завоеваний, от Киевского княжества не осталось ничего. В это бурное время один из наследников Мономаха, Юрий Долгорукий, стал во главе русских колонистов, искавших новых мест. Он направился на северо-восток через лесные пространства, отделявшие бассейны Днепра и Волги, и на своем пути покорял встречавшиеся финские племена. В этой покоренной стране в 1147 году и была основана Москва. На первых порах этот новый город был лишь походным лагерем переселенцев. Татарское нашествие застало Москву еще совершенно неустроенной. Она должна была подчиниться чужим законам и правам. Более двух веков после поражения русских на Калке в 1224 году страну давила тяжесть опустошительной азиатской стихии. Лишь в конце XIV века, когда обнаружилось постепенное разложение монгольского царства, московские князья почувствовали достаточно сил для того, чтобы свергнуть с себя тяжелое иго. В то же время они начали стремиться присоединить к своим владениям другие соседние колонии и ближайшие, отпавшие от них части Древней Руси. Так создали они себе новую державу, а для Руси – новый центр. С 1478 года находился под их властью Новгород, а в скором времени также Тверь, Ростов, Ярославль. Иван III, справедливо прозванный Великим, присоединил новые области, лежащие за пределами Древней Руси, и раздвинул границы своего государства на север до Финляндии, Белого моря и Ледовитого океана, на восток до Урала. Его сын Василий прибавил к этому на юге Рязань и Новгород Северский. Составляло ли все это одно государство в историческом смысле этого слова? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Единства между составными частями слагавшегося государства еще не было.